Мы так часто и понимаем, говорим, а что вы мне говорите? А Бог продолжает говорить со мной. А Бог продолжает меня благословлять. Вот у меня то есть, и то есть, и то есть. Пусть это не закрывает глаза нам. Бог не оставляет. Это совсем не значит, что Он доволен нами. Если где-то мы идем в разрыв с Писанием, даже недоволен. А то, что благословляет, хочет, чтобы мы жили, да исправит нас. И если мы поймем это сами, будет проще. Если Он начнет ломать, будет труднее. Это будет бедствие. Когда дьявол что-то строит для нас, он тоже устраивает дни бедствия, тоже. То тогда есть надежда на Бога, Он поможет. А когда Бог начинает его создавать, чтобы поправить нас, тогда никто не поможет. Покуда он не добьется своего, никто не поможет. Это сверхсил будет. При желании помочь, не поможет никто. Поэтому я хотел бы обратить внимание сегодня на эти дни бедствия, когда они приходят в нашу жизнь, чтобы мы думали, а почему-то в мою жизнь пришло вот такое время трудное. Что Бог от меня хочет? Мы-то не спрашиваем никогда, что Бог хочет. Выведи, Господь, скорее каким-то образом выйти, потому что это трудно. Это не курорт, когда Бог начинает с нами работу делать. И там ни врач не поможет, ни брат, ни сестра. И забудут даже, что ты есть на свете. Мы можем обижаться, почему-то забыли, а Писание отвечает на вопрос. Там даже не о нас. Есть такой текст Писания, который говорит так. «И восстанет Господь против помощи людей, делающих беззаконие». Мы иногда обращаемся братьям и сестрам, потом можем обращаться в банк, денег взять, братья не дают, в банк пойду, ты туда, а банк тоже не дает. Почему мне не дают? Не дадим, и все. Потому что Бог что-то хочет сделать, и да никто не поможет. А Господь сам восстанет и не даст. Здесь в нашей области. Этот брат еще живой, правда, сестры уже нет, она уже в вечности. Церковь-то есть, где он, правда, он уже в другом месте. Старичок уже, его дети забрали к себе. И как-то он так, такие конфликты бывают. Восстал против сестры очень сильно. Не понравились действия духовные, хотя там было на самом деле нормально все. И он, значит, пошел и пошел. А вы знаете, когда он инвалид, а инвалиды очень часто думают, что на них надо дуть кругом. То я инвалид, я это сам, уходите вокруг, не стукни мне в руки, потому что я инвалид. Говорится, ну, чем тут уже тебе? Ну, ты благодари Богу, что тобой обращаются, а не это как фигурировать этим или мотивировать, что тебе доступно еще, потому что я больной. А мы же так и говорим, правда? Что мне можно, потому что я больной, у меня нервы истрепаны. А ты здоровый, то тебе нельзя, а мне можно. Мы всегда находим, что нам можно. Здоровые говорят так, ты больной, тебе нельзя, а нам можно. И тоже перелазят границу. Дети говорят, мы маленькие еще, нам можно. А родители говорят, ты еще маленький, а нам можно. Но это все то отрицательное, что мы себе позволяем, когда мотивируем. И он тоже думал, что ему можно. И однажды Господь говорит ему, если ты вот не изменишь свое отношение, то вот придет время, я тебе положу в кровать, а что там инвалидам в кровать ложить? Ему чуть-чуть забрал, он так еле уходит. И говорит, и никто к тебе не зайдет. Но когда ты поймешь и покаешься, то первое, называя по имени, вот это придет к тебе. И правда, пришло время заболевать. Долго не прошло, может, неделю, две. А его как раз вот церковь, а когда едешь в церковь, его дом при дороге стоит. И первый, кто заходит куда-то, конечно, к нему. Потому что, ну, во-первых, искать не надо, во-вторых, верующий брат. Ну, что же за проблема? Заходим в самый первый дом, который есть. Вот он лежит одну неделю, все идут, забыли, что он существует. Вторая неделя, забыли, что он существует. И ну почему? А потом вспоминаю, что ему Бог говорил. Стал молиться, приходит первый, что пришел. Вот та сестра пришла первая, к нему его посетила. Мы еще с ним помолились, который он прочим был. Потом Бог очень хорошо может нас воспитывать. Организовывать такие дни бедствия. И тогда никто не поможет, забудут все. Ему вот помни, будет собираться помочь, будет собираться пойти и не идет. Потому что Бог сказал, не ходить туда, нечего тебе там делать. Вот когда покаяться, тогда пойдешь, вот тогда посетишь, вот тогда будет работа какая-то. Вы понимаете, о чем я сегодня говорю? Вот эти дни бедствия, что это воспитательная работа, тяжелая, но это, наверное, что-то похожее, как, наверное, где-нибудь арестуют, посадят и воспитывают. Никуда не пойдешь, никуда не побежишь, вот только то, что кто-то позаботится сам, ничего уже не может делать, абсолютно ничего. Поэтому я сегодня обращаю на это внимание. И какой путь? Вообще есть вот не бедствие, а ты вот когда организована с воспитательной целью, которую Бог делает. А есть, когда приходит бедствие на всех людей. И Писание говорит, если, говорит, вот тот и тот будет терпеть бедствие, то ты не станешь и не наказанным. Помните место Писания? Если говорит, упрекает там одного беззаконника, народ беззаконный, и говорит, если мой народ терпит бедствие, то ты не останешься на свободе, не будешь терпеть, и ты будешь терпеть. И надо ты что общее такое. И вот один из текстов Писания говорит, что надо делать, чтобы когда этот день бедствия, в общем-то, не как наказание, для испытания живущих на земле приходит, что надо делать? Я читаю 40-й псалом, 2-й, 4-й стихи, начальнику хора псалом Давида. «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его, изберет ему жизни, блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его». Господь укрепит его на одре болезни его, ты изменишь все же его болезни его. Но тоже вот такое интересное место. Сохранишь от бедствия, но болезни. Я помню одну из сестер, ну как помню, я ее не очень-то знаю, потому что это был молодой очень, это была сестра Запрудская, ее в нашей местности многие знают, это был очень сильный пророк. Ну, наверное, вот когда, значит, была война 41-45 год, ну, то это можно полностью назвать днем бедствия, который пришел на страну. Но ты не назовешь днем радости. Сколько раз ее, эту сестру, грабили партизаны, сколько раз немцы проходили. Вот был такой сильный сосуд, но как-то вот Бог допускал, как будто и разницы особой не было. Ну и потом пришло другое время, уже послевоенное время Сталина. Это вообще это была жизнь как бедствие постоянное. И вот она как сосуд доносит в церкви там. Это была баптистская церковь. Бог стал через нее духом святым. Конечно, возмутили все, а власти тогда особенно были. И вот было несколько таких случаев. Когда Господь говорит, ложись в кровать, я наведу на тебя болезнь, враги идут. Заболевает, температура, приходит брать ее, а брать-то некого. Она лежит с температурой. Уехали, с НКВД приезжали несколько раз. И вы знаете, НКВД, кривое коло было у Барановича. Его помнят многие сегодня еще. Говорят, я говорю, ты еще на кривом коле не был. Побудешь там, то будешь знать, что это такое. На кривом коле. И несколько раз вот так было. Приходит брать. А она больная. Уехали, она встает, идет, ходит. И потом последний раз, это было так интересно, даже как-то и врагами-то назвать нельзя. Но вы знаете, человек может быть врагом по непониманию. Он будет выполнять эту работу только так. И вроде бы он и не враг, но... И вот однажды, я помню это пророчество, Вот Писание говорит, ты спасешь в день бедствия на ложе болезни, изменишь ложе и так далее, и так далее. Потому не всегда надо даже за болезни благодарить, наверное. Хотя это такой метод, наверное, лучше другим пользоваться. Ну и, значит, последний раз, значит, восстали очень сильно в церкви за то, что пророчество через нее, за то откровение, за то, что Бог Духом Святым крестит. И приходит время, и Господь однажды говорит ей, ложись в кровать, идут враги, идут со стороны леса, И они вот будут тебе говорить, что все Бог рассказал, с чем они идут, как они собирались ехать. Они собираются из Москвы ехать, глянула. Идут братья. Идет бывший пастор, он оказался впоследствии, где-то во время войны там написал некую статью в защиту немцев, и когда уже пришли наши, его взяли за это самое, или будешь работать на нас, или пойдешь в Сибирь. Вот твоя статья за твоей подписью. И ты никуда не денешься. И значит, он боялся, и он работал. Вот он идет впереди. Помните, Карев, Чечнев из Москвы, еще один. Да, идут со стороны леса. Заходят, поздоровались, как что, как дела, вот так и так, так и так. А вот тут говорит, вот мы услышали, мы пришли, значит, это самое, разобрать этот вопрос, потому что вот жалоба пастора, у тебя тут что-то пророчество, у тебя тут Бог что-то делает, так самое, вот у тебя тут люди, и Бог как начинает обращаться к этому пастору бывшему, это был баптистский пастор, может быть, его и не знаете, говорит, а какой же ты пастор, если, говорит, твои овечки разбегаются и ищут где-то на стороне. Вот такое было начало. И потом было давай говорить, как они шли из Москвы, что они думали, как они планировали говорить, и все распадают, сидят. Никто ничего не может сказать. Потом посмотрел один из них, а он был, смотрит, а у нее, значит, прохановский сборник, и она сидела вместе с Прохановых в лагере где-то, не знаю, на Колыме или где-то, я не помню уже, где-то она сидела. И он ей подарил сборник еще не написанных песен, но не изданных. Вот я даже когда работал, то я пытался найти, потому что у внучек он был, но они так и не нашли вот эти песни. Паша, откуда ты, говорит, знаешь вот это? Я, говорю, сидела с ним вместе в лагере. И он мне, это же, говорит, мой друг, спрашивает после этой беседы всей, значит, а как у тебя положение материальное? Полила там кусок черствого хлеба лежит на солеводу, что у меня есть. Он вынимает 50 рублей, на то время 50 рублей это были деньги, ложит на стол, говорит, а теперь не бойся, больше тебя никто трогать не будет, никто больше к тебе не приедет. Как Писание говорит, он говорит, ты был мне опорою в день моего бедствия, и ты дал мне свободу. Я не читаю этот текст Писания, я в Мухе, вторая книга Царь, 22 глава, они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорой для меня и вывел меня на пространное место. Теперь говорит, не бойся, никто тебе больше не поедет. Вот так Бог может делать, но происходит это в день бедствия. Вы понимаете, что не все делается вот так вот легко в свободной обстановке. Бог испытывает, допускает, но до определенных пределов. Вы помните, у Иова написано, когда Бог сказал море, океану, вот мы, до щели дойдешь, а дальше не перейдешь. Здесь конец надменным волнам твоим. Поэтому, когда в нашей жизни бывают дни бедствия, давайте не отчаиваться особенно, а просто благодарить Бога за все. Вот не всегда можно понять вот такие действия Божии. Сегодня, допустим, я не могу назвать ваше положение днем бедствия, а то, что у вас 20 лет и больше пастора нету. Нету. Вы не знаете, как рассуждать это? Бедствием назвать, вы вроде улыбаетесь, бедствие не плачут. Но то же самое, что-то вот такое время продолжается, и изменить его трудно. Хотя это я не сказал бы, чтобы это называется днем бедствия. Но вот то, что я еще прочитаю, вот этот день бедствия приходит потому, что человек неправильно себя ведет в жизни. И потом приходит время расчитываться за свое поведение. И иногда вот это тоже бывает днем бедствия. Я читаю, я хотел бы, чтобы мы вот запомнили это и сами себя никогда так не вели. Книга пророка Авдия, 1 глава, 10-15 стихи. «За притеснение брата твоего Якова покроет тебя стыд».